Говорит исполнитель. На перроне мы узнаем, что озеро вышло из берегов. Маленькие пирсы скрылись под водой. Выше обычного поднялись катамараны. Набережную затопило. Машина, которая должна была нас встречать, где-то застряла. Глядя на нашу обувь, сотрудник фуникулера советует спуститься в город на такси. Я против, потому что прекрасно помню, что гостиница недалеко, но Федя говорит «Си!». Путь от вокзала до отеля занимает 1,5 минуты. Таксист улыбается. Центнер отсчитывает 13 франков. На этот раз номер оказывается просторным. Вид на озеро и горы – это, безусловно, самый красивый и печальный пейзаж, который я когда-либо наблюдал. В моей голове лебедь Сен-Санса. Обычно я исполняю его на бис, всегда, но только не в тот вечер. В тот вечер я сбежал со сцены. Центнер присылает сообщение «Жду в лобби». Я ставлю виолончель на ребро и спускаюсь вниз. Выхожу на улицу буквально на минуту. В вышедшем из берегов озера Лугана утопает все. Сейчас мне необходимо побыть одному. Последний прогон. Я всегда так делаю, перед каждым выступлением. Всю программу от начала и до самого конца. Обязательно без инструмента. Гриф мне заменяет левая рука. Я кладу кисть на плечо и стучу пальцами от локтя к костяшкам. Виолончель я беру в руки лишь перед выходом на сцену. Впрочем, за сегодняшний концерт можно не беспокоиться. Такие потрясения не повторяются. Сегодня вечером я буду блистать. Пауза.